Глава 23. Господа кадеты, вечерняя поверка. Следующие 4 дня пронеслись словно в тумане. Мы бегали, учились сражаться в строю и в одиночку, зубрили боевые плетения и раз за разом проходили тренировочную полосу «Заря». Бились всевозможным оружием и изучали теоретические аспекты боевой магии. Первое нужно было для того, чтобы мы почувствовали сильные и слабые стороны копий, ятаганов, гладиусов, пилумов, топоров и спад. Второе, чтобы с первого взгляда на плетение могли понять, что нам угрожает. В то время, пока маги упорно тренировались в стихийной волшбе, я разучивал заклинания школы жизни и тренировался в компании Киры и Сони. Дико помогли свитки, переданные мне торговцем. Ольгин Торсун не просто выполнил свою часть сделки. Он сделал больше. На каждый свиток запрошенных мной ступеней было наложено благословение. И после изучения заклинания создавалось впечатление, что я всегда его знал, но по какой-то причине забыл. Малое исцеление, нить жизни, светлячок, ослепляющая вспышка, копье света, благословение, исцеление, оберег смерти, боевое лечение, групповое лечение, воодушевление, легкая походка, легкая рука. Дорвавшись до заклинаний, я не спал всю ночь, внимательно изучая каждое плетение. Применять их, пока энергокаркас полностью не сформировался, я не спешил. Днем, конечно, мне пришлось несладко, но курс укрепления и зелье бодрости Дана спасли ситуацию. Помимо полученных от торговца свитков, я также получил свитки от Корзина, местного главы магической службы. Но тренировки тренировками, а я ждал случая, когда получится уже применить полученные знания на практике. Да и Денебери, видя, что мой арсенал магии жизни стал в 5 раз превосходить заклинание смерти, клятвенно пообещал научить меня плетением 2-й и 3-й ступени. Но только тогда, когда мой энергокаркас окончательно сформируется. Поэтому единственное, что мне оставалось — тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. К слову, никакого конкретного расписания у нас не было, и никто не знал, чего ждать через час. Даже Денебери и тот пасовал перед фантазией наших командиров. Единственная стабильность, которая у нас была и за которую мы неосознанно цеплялись руками и ногами, это занятия и приемы пищи. В первом случае, придя, к примеру, на тренировку по ближнему бою, можно быть уверенным, что ближайший час будут только отработка приемов и тренировочные бои. Что касается столовой, то те 10-20 минут, в зависимости от приема пищи, негласно считались неприкосновенными. И это, пожалуй, было единственным местом, где можно было полностью расслабиться. Да, не обошлось без конфликтов, но аж быстро дал понять, что столовая предназначена исключительно для отдыха, а не для разборок. Кадетам, чтобы уяснить это простое правило, хватило 2 случаев. Для начала маги попытались выяснить отношения с пятеркой воинов, но тут же нахватали штрафных баллов и позорно отступили. Причем Аши не думал гасить конфликт или одернуть магов, в руках которых нестерпимым жаром полыхали огненные шары. Нет. Он лишь монотонно отсчитывал штрафники, что отрезвило кадетов лучше всяких криков. Вторую попытку воспользоваться столовой не по назначению предприняла Банес. Воин решил проверить меня на прочность и принялся задирать прямо во время обеда. И пока я, не обращая внимания на стоящего передо мной кадета, невозмутимо смаковал кукурузную кашу со специями, Эбонес успел получить 4 штрафных балла. Воину пришлось уйти ни с чем, но я не обманывался. Как только закончится учеба в корпусе, мы с ним схлестнемся на дуэли. Во-первых, я более чем уверен, что мне еще не раз придется словом и делом доказывать свое право находиться среди дворян. Ну а во-вторых, я не собирался прощать ему те слова, которые он бросил про мой род и моих родителей. Уж то-что, а на память я не жаловался, да и обиды забывать не приучен. Сейчас лезть на рожон было недальновидно, но после окончания экспресс-курса Эбонас ответит за свои слова. Причем в этом случае Денебери неожиданно был на моей стороне. «Только идиот может пойти на дуэль в первый же месяц обучения в корпусе», — заявил некромант. «Во-первых, вас и так выматывают до предела. Во-вторых, это же гарантированный штрафняк». В общем, на провокации я не велся, сам с разговорами никому не лез, ну а остальные кадеты делали вид, что меня нет. И меня это более чем устраивало. К тому же в нашей группе определилось 4 явных лидера, вокруг которых образовались центры силы, и мне было интересно за ними наблюдать. Хотя, честно говоря, особо за кем-то следить у меня не выходило. На практических занятиях было не до этого, а на обеденных перерывах я полностью погружался в процесс приема пищи. Уж не знаю, было ли дело в запредельных нагрузках или в принимаемом мной курсе, но я наслаждался каждым кусочком пищи. Не просто закидывал в себя выданную пайку, но тщательно пережевывал все блюда. Как врач я знал, что это полезно для пищеварения, а как новообразованный маг я чувствовал, что таким образом вытягиваю из еды максимум полезного. И это я не про жиры, белки и углеводы, а про энергию. Вся пища, которую нам давали, была пропитана магией, и я, тщательно пережевывая и концентрируясь на процессе, вытягивал из нее жизненную силу. Один в один, как мой индийский однокурсник, ел присланные с родины манго. Как сейчас помню, Арджун сначала читал мантру, затем внимательно чистил манго, аккуратно его нарезал и, прикрыв глаза, не спеша наслаждался каждым кусочком фрукта. По его словам, он впитывал жизненную энергию манго, или, как он ее называл, прану. Причем в это сложно поверить, но одного фрукта ему хватало на целый день учебы. Над ним тогда многие потешались, включая меня. И только сейчас я понял смысл его обеденного ритуала. «Вообще-то это основы», — недовольно ворчал Данеберри, которому не нравилось, что я открываю для себя элементарные с его точки зрения вещи. «У нас этому учат с детства». Кстати, большинство из кадетов тоже подходили к приему пищи более чем серьезно, превращая обед или ужин в медитацию. Вот только это, по словам некроманта, было временным послаблением. «Неделя максимум», — уверенно вещал Данеберри. «Вот увидишь, на очередном завтраке будет объявлена тревога, и всем будет плевать, что ты не донес поднос с едой до стола». В том, что некромант прав, я и не сомневался. За прошедшие 3 дня он уже не раз и не два давал дельные советы и предостерегал нашу группу от штрафных баллов. Ну как группу? На прочих кадетов ему было откровенно плевать, а вот я, в свою очередь, делился инсайдерской инфой на наших постоянных построениях. Вообще сложилась забавная ситуация. Кадеты меня вроде как не замечали, не желая принимать форточника в свой круг, но, к словам Зидана де Грасса, после нескольких ситуаций охотно прислушивались. Зидан стоял на построениях справа от меня и отлично слышал каждый мой комментарий. В некоторых случаях он тут же дублировал полученную от меня информацию всей группе, в некоторых делился только с группой воинов. К слову, де Грасс был пока что единственным кадетом, который приветствовал меня едва заметным кивком. В благодарность не иначе, хотя нет, вру. Еще со мной общался Кир, но исключительно на занятиях магии. И то живчик большую часть своего времени уделял Соне, стремясь научить ее всему, что знал сам. И это было неприятно. То ли из-за отношения его ко мне, то ли, что вероятнее, из-за его отношения к Соне. А вот стоящий слева от меня магик Эдмунд Даргон, хоть и слышал, как и Зидан, все мои предостережения, но делиться ими с магами не спешил. Сам не слушал и другим не передавал, да еще и делал вид, что меня не существует. Хотя мне, честно говоря, было без разницы. Я настолько выматывался на тренировках, а потом еще и в лаборатории, а потом еще и в своем повторяющемся сне, что походил больше на робота, чем на человека. Постоянная боль от ударов или в натруженных мышцах, холодный голос Аши, который, казалось, вообще не спит, давление наставников и ощущение накатывающей беды. Все это создавало ощущение какой-то не то безысходности, не то мрачного однообразия. И единственным лучиком в этом царстве моральной тяжести была Соня. Поначалу девочке приходилось чуть ли не тяжелее всех. И за первый же день она нахватала свыше 30 штрафников. Вот только не важно, что она делала, не важно, как ей было тяжело, но с ее лица не сходила теплая понимающая улыбка. И я раз за разом ловил себя на мысли, что нет-нет, да поглядываю на нее, чтобы подзарядиться. Да и остальные кадеты не упускали случая покоситься на Соню. Даже Аш, и тот нет-нет да посматривал на девушку, в глазах которой стояли слезы, но на губах играла понимающая улыбка. Дошло до того, что я всерьез задумался о том, чтобы поделиться с девушкой своими баллами. К тому же сейчас как раз было вечернее построение, на которых Аш зачитывал количество баллов, оставшиеся у каждого кадета. К слову, на этот раз наш взвод построился на малом плацу сам, без напоминаний и приказов. И сейчас перед Ашем стояло 12 кадетов, четверо выбыли по одному за каждый прошедший день. И что-то мне подсказывало, что эта тенденция сохранится. На текущий момент у нас образовалось двое неудачников, набравших минус 40 баллов, бесстрастно заявил Аш. Это Арслан де Грога и Эдмунд Даргон, и они оба отправятся на откат. Я мазнул было по парням ленивым взглядом, но в следующий момент напрягся. Насколько я помнил, Арслан де Грога был не просто огневиком, но начинающим артефактором. И без него наша с Даном придумка была попросту невыполнима. А вот на Эдмунда мне было откровенно плевать. Он хоть и дворянин, но тупица, не сумевший сложить 2+2 и понять, что я не просто так открываю рот. «Закрываются одни двери», — философски отозвался Денебери. «Открываются другие. Кадеты де Грога и Даргон, выйти из строя». С одной стороны, некромант был прав. Я все равно что-то придумаю. К тому же не так давно получил передачку от торговца со всем обещанным мне товаром. Вот только зачем изобретать новый велосипед, если можно попытаться сохранить старый? Парни уже покинули строй. Я аж только открыл рот, чтобы приказать им идти на процедуру отката, как я выпалил: «Господин ротмистр, разрешите обратиться?» И тут же поежился от изучающего взгляда Аша. «Обращайтесь, кадет Емец Денебери». «Господин ротмистр, разрешите поделиться с кадетом де Грога своими баллами?» «О», — обрадовался Денебери, — «неужели додумался? Я уж думал, будешь тупить, пока очередь не дойдет до девчонки». Я лишь скрипнул зубами. Чертов некромант знал, что так можно, и не сказал. «Если бы сказал», — усмехнулся Денебери, — «то было бы неинтересно». «Хм», — в глазах Аши мелькнуло любопытство. «Прежде чем вам отказать, позвольте полюбопытствовать причинами вашей столь необычной просьбы». «Ну, смутился я, не желая раскрывать истинных причин. Мы же кадеты и...» «Минус балл», — аж поморщился. «Дам вам последний шанс, кадет Емец Денебери». «Арсен де Грога артефактор, господин ротмистр». «К черту секреты!» Взгляд Аши говорил о том, что он не шутит. «Мы с Даном работаем над созданием зелья исцеления, и помощь де Грога нам необходима». «Нам?» — с нажимом уточнил Аш. «Мне», — сдался я. «Если говорить откровенно, мне нужна помощь де Грога». «А если говорить еще откровенней?» Аш ожег меня холодным взглядом. «Тебе нужен сам де Грога». «Так точно», — хмуро отозвался я. «Что ж», — Аш смерил вышедших из строя кадетов задумчивым взглядом. «А почему тебе не нужен кадет Даргон?» «Скажи ему», — хихикнул Денебери. «Скажи ему, что Эдмунд туп как бревно, и не слушай твоих, а точнее моих подсказок. Скажи, что это из-за него на откат едет уже пятый маг». Я только было открыл рот, чтобы отбрехаться, но под тяжелым взглядом Аша передумал. «Я считаю кадета Эдмунда Даргона недалеким болваном, господин ротмистр», — отчеканил я. А огневик тут же скрипнул зубами и бросил на меня гневный взгляд, но наученный учебой в корпусе промолчал. «Вот как!» — Аш перевел взгляд на Эдмунда. «А вы что скажете, кадет Даргон?» «Кадет Денебери необычайно осведомлен о распорядках корпуса», — мрачно отозвался огневик. «Я же считаю это неприемлемым. А за свои слова кадет Денебери обязательно будет держать ответ». «Хм, получается, Даргон не тупица, а просто-напросто идейный? Вот это поворот!» «Любопытно!» — Аш поощрительно кивнул Даргону. «Например?» «Да про все», — нахмурился огневик. «Почему не доложили раньше?» «Не знаю», — буркнул Даргон. «Не принято». «Понятно», — протянул Аш, задумчиво рассматривая внимательно следящих за беседой кадетов. «Кадет Денебери!» «Я», — уже автоматически отозвался я, удивляясь про себя, что со мной стало за эти 4 дня. «Скажите, кадет», — Аш уставился на меня своим тяжелым взглядом. «Как вы думаете, у кого из вас выше шансов выпуститься из корпуса?» «У воинов, господин ротмистр», — немедленно отозвался я. «Они сильнее, выносливее и лучше подготовлены к тяготам и лишениям воинской службы». «Это так», — согласился Аш. «А что вы, кадет Денебери, думаете о схватке с легионами пёсеголовых и армией нежити? Кто в этом случае будет более эффективен, маг или воин?» «Не могу знать, господин ротмистр». Я попытался было уклониться от ответа. «Минус балл», — хладнокровно заявил Аш. «Итак, ваш ответ?» «Наверное, маги», — неохотно протянул я. «Вот как?» — напоказ удивился Аш. «И что же подтолкнуло вас к этому ответу?» «Может быть, понимание того, что один единственный маг может уничтожить когорту псов? Или поддержать своими плетениями атаку наших воинов? Или защитить наши ряды от магии некромантов и шаманов?» Аж скривился так, будто перед ним стояли не дворяне, а ненавистные ему пёсеголовые. «Вы отдаете себе отчет в том, что вы решили поделиться своими баллами с кадетом Дегрога только потому, что он нужен именно вам? А кто нужен заставе? Может быть, единственный маг Земли, кадет Никанор фон Корос, отправленный на откат вчера? Или маг воды Жита де Годди?» Аж так и излучал холодное бешенство, и до меня только сейчас дошло, что воин прав на все 100%. Все порадовались, когда на построение не явился Кармадон Кавальда. «Акадина Полеска, отчисленного на второй день, забыли в тот же самый миг. Конечно. Зачем нам нужны маги огня, которые одним огненным покрывалом могут сжечь сотни скелетов?» Командир так и полыхал, тщательно сдерживаемой яростью. «Сеть, какие же вы эгоисты! Или вы считаете это все игрой?» «Да вроде нет, вы все видели туман собственными глазами. Но почему вы до сих пор считаете, что сможете победить весь мир в одиночку? Вы думаете, наша школа просто так называется кадетским корпусом?» «Это точно», — на полном серьезе поддержал воина Денебери. «Корпус — это нечто большее, чем школа. Это семья». «Сколько баллов вы желаете передать кадету Дегрога, кадет Денебери?» «Два, господин ротмистр». «Почему два? Один, чтобы не было отчисления, один на всякий случай». «Мда», — Аш устало покачал головой. «Мне страшно за наше будущее». «Неважно, сколько у кадета штрафников, 38 или 39», — смилостивившись, пояснил Денебери. «Главное, чтобы на вечерней поверке, после достижения границы в минус 40 баллов, у него оказалось на балл больше». «Один, господин ротмистр», — тут же поправился я. «В таком серьезном деле, как наше, нет места случайностям». «Подчас, мне кажется...» Аж впился в меня своим фирменным взглядом. «Что вам, кадет Денебери, сам Ксур ворожит? А насчет вашей подозрительной осведомленности мы обязательно побеседуем». Аж выжидающе посмотрел на меня, потом на строй, потом снова на меня. «А что вы сделаете со вторым вашим баллом, кадет Денебери? Раз уж ваш пример ничему не научил ваших товарищей. Принесу свои извинения кадету Даргону, господин ротмистр. Я принял его принципиальность за упертость. Я дам ему второй свой балл». «Мне не...» — вскинулся было Даргон, но Аш его мгновенно перебил. «Принимается. Кадеты Даргона и Дегрога вернутся в строй». Парни одарили меня злыми, хотя, казалось бы, с чего это, взглядами, и вернулись на свои места. «А сейчас...» — Аш окинул шеренгу ледяным взглядом. «Чтобы у вас было время хорошенько подумать над моими словами, три круга вокруг заставы, построение на плацу и отбой». Аш кивнул Вику, и тот тут же громогласно скомандовал. «Кадеты, за мной, бегом, марш!» «А вас, кадет Денебери, ну кто бы сомневался, что Аш не заинтересуется истоками моей инсайдерской информации? Или все дело в намечающемся рейде?» «Я попрошу остаться», —